Глава 15. Вечером, хорошенько выспавшись и набравшись сил, я стояла в библиотеке и ждала, пока ко мне подойдет добродушный домовой. Чичиканчик внимательно выслушал давно интересующий меня вопрос и ненадолго задумался. «Искать по образу человека можно с помощью магии разума или рун. Эта новость обрадовала, ведь я смогу тогда разыскать ту старушку в черном и расспросить хотя бы о ее мотивах». Но одаренных подобной магией домовой не выдал, а овладеющих в совершенстве рунами вообще не знал. Он только качал головой, не собираясь раскрывать чужие тайны, или пожимал плечами. «Хорошо», — я посмотрела в сторону, натыкаясь взглядом на книги. «Рунами овладеть смогу?» «Не знаю, Паэлинья Алиса». «Тогда можно о них почитать». Маленький нечеловек кивнул, попросил одного из своих собратьев принести книгу и снова повернулся ко мне. А я проследила за скрывающимся за дальней дверью домовым. Они все экземпляры приносили именно оттуда. Не брали их здесь, в этой небольшой комнате. «Можно посмотреть, что у вас там?» — указал рукой на вновь открывшуюся дверь. «Хотите экскурсию по библиотеке?» — спросил Чичиканчик, показывая мне принесенный фолиант. «Да», — без раздумий выпалила я. «Это ведь было бы просто замечательно». Там определенно я должна обнаружить что-то интересное и захватывающее. Я уже представила, как выдыхаю запах книг, провожу по ним пальцем, рассматривая многочисленные корешки, вчитываясь в их названия. «Доставьте, пожалуйста, его в комнату», — дотронулась рукой до кожаной обложки. «Хорошо», — передал Чичиканчик книгу другому домовому. «Следуйте за мной». И направился к желанной двери. «А можно чуть позже?» — отступила я назад. «Сейчас на ужин надо идти, лучше завтра или сегодня, через пару часов». «Буду вас ждать», — улыбнулся мне домовой. Я выпорхнула из библиотеки, предвкушая предстоящую экскурсию. Не заметила, как добралась до обеденного зала. Тут уже сидели девчонки. Они одновременно улыбнулись, увидев меня. Ишиза находилась на своем месте, а вот Линель и Эйда пересели к нам поближе, расположившись напротив. Они искренне обрадовались мне. И это было очень приятно. «Привет». Выдохнула я, опускаясь на свой стул. «Ты где пропадала?» Накинулась на меня гномка. «Мы к тебе в комнату заходили уже 5 раз. И расспросили эльфа, который принимал твое испытание по воздуху», поддержала ее Линель. «Даже к Ситамету ходили», добавила Эйда. Я улыбнулась. «Не помню, чтобы за меня раньше кто-нибудь так переживал». «Спасибо вам», с волнением в голосе поблагодарила, останавливаясь взглядом на каждой. Хотела еще и обнять, хотя бы и Шизу, но зашли главные мира сего. А при них лучше молчать, медленно есть и вести себя прилично. Поэтому продолжили разговор мы в нашей беседке. Она в последнее время стала постоянным местом сбора. «Ты нам не ответила?» — не забыла про свой вопрос Ишиза. Я все подробно рассказала, умалчивая о дроу и птичке-зомби. В некоторых местах моя история их даже рассмешила, что не могло не радовать. Единственное хорошо, что сейчас с улыбкой на лице вспоминаю свои переключения, не горюю и не жалуюсь остальным. «Эйда», — обратилась к Дриаде, закончив повествование, — «ты хоть прошла?» Я переживала за нее. Она ведь также подвергалась испытанию, терпела погружение в воду, старалась всплыть, но не могла. Не скажу, что самой все далось с легкостью, но холодок внутри перед большой опасностью словно убирал ненужные переживания и заставлял трезво мыслить. Сложно представить, как с подобным справлялась Эйда. «Нет», — ответила за подругу Линель, стоя на входе в беседку и всовывая очередной цветок в свои волосы. «У нее ничего не вышло. Ты тоже не смогла». Я кивнула и посмотрела на Эйду. Та была уставшей и сильно вымотанной. «А можно как-то прекратить эти издевательства?» — спросила одновременно у гномки и Дриады. «Надо пройти хоть одно», — после минутного молчания ответила Ишиза. «Нас ведь они не трогают, мы уже пару дней предоставлены самим себе». «А считали, сколько девушек уже прошли?» — повернула я к ней голову. Ишиза задумалась, устремив взгляд вдаль. 39, — тихо проговорила Эйда. Все посмотрели на нее. «Я сегодня считала тех, кто еще остался в нашей группе». «Меня учитывала?» «Да, видела твое зачеркнутое имя в бумагах Паэлиньи Вуалиры». «Девочки, а кто такой Прин?» — подала голос Линель, переводя тему разговора. Она стояла к нам спиной, проводя пальцами по зеленым растениям, свисающим с крыши беседки. Потом Дриада повернулась, заметила наше недоумение и щелкнула языком. «Жаль!» — огорченно покачала она головой. И после мы не вспоминали испытания. Обсуждали возможные причины появления шрама у Ситами Тавар Мира, бежевое платье и желание поменять этот цвет на какой-нибудь другой, даже погоду, удивляющую необычным сочетанием жары и влаги, при которых вообще не чувствуется духоты. Я иногда переставала их слушать, задумывалась о своем будущем, скором расставании с девчонками. И хоть толком не знаю о них ничего, уже переживаю за Эйду, жду трезвой оценки происходящего от Эшизы и без конца удивляюсь смене настроения Линель. Ближе к заходу солнца мы направились в замок. На этот раз никто не отделялся от нас, шли рядом, также спокойно и в какой-то задумчивости. «Кто-нибудь знает, для чего арена на той стороне?» — вспомнила я о постройке, мимо которой проходила вчера, направляясь на испытание по воздуху. «Мне удалось узнать, что на ней проходят бои», — понизив голос, сказала Линель. «Бои?» — усмехнулась Эшиза, не поворачивая голову к дриаде. Она словно изучила ее повадки, ведь если не показывать свою заинтересованность в рассказе, то Линель намного быстрее продолжит говорить. Иначе будет долго тянуть, накалять обстановку, менять тему, только чтобы ее умоляли не останавливаться. И на этот раз подействовала. Линель безмолвно возмутилась такому поведению гномки и выдала все, что знает. «Да, магические бои. Там соревнуются между собой представители разных рас, чтобы выявить лучшего. Они раз в полгода так делают. А следующий турнир когда будет?» Мне захотелось услышать, что завтра или послезавтра. Ведь увидеть подобное своими глазами — настоящая волшебная сказка. Участники там обязательно атакуют друг друга, защищаются, выделывая невероятные штуки с помощью магии. Я бы увидела, как они придумывают разные тактические ходы, чтобы обыграть противника, застать врасплох или просто показывают свою мощь. «Не знаю, я об этом не додумалась спросить», — ответила дриада. Вскоре нам пришлось разделиться и пойти в разные стороны, в свои комнаты. Двум дриадам надо было пройти чуть дальше по коридору. «Как считаешь, сможем посмотреть на это представление?» — задала интересующий меня вопрос Эшиза. «Я вряд ли увижу. Пришлось трезво оценить ситуацию. А вот у тебя все может получиться». «Да ну тебя, рано ты в себе усомнилась. Вот увидишь, у тебя еще появится магия». Гномка остановилась у своих дверей и взялась за ручку, продолжая разговаривать со мной. «Нет, не может, нам вскоре придется расстаться». Не хотелось зря вселять надежду, ведь я планирую вернуться домой, не задерживаться в этом мире, пройти завесу и забыть множество неприятностей вперемешку с чудесами. Я не задерживалась у двери, сразу же открыла ее и, помахав на прощание Эшизе, зашла внутрь. Взглядом пробежалась по уже ставшей родной комнате. Ровно застеленная кровать напоминала о своей мягкости и тепле, что дарила каждую ночь. На столе уже лежала большая книга, дожидаясь, когда ее откроют и прочтут. За небольшой дверью справа ванна вскоре будет наполнена водой, которая окутает тело и поможет расслабиться. Но не место мне тут. Как бы ни нравилось окружение, природа, замок, я здесь лишняя. Жаль будет расставаться с Алексом. Обязательно загрущу из-за нехватки девчонок и милых домовых, в своем мире не увижу. А про владение магией даже задумываться не стоит. Мне будет всего этого не хватать. Но в то же время забуду, потеряю столько накопившейся информации, не буду помнить о своем путешествии по миру мертвых и о том, как меня носили на руках. Жаль. Вздохнула я и сползла вниз, упираясь спиной в дверь. Однако, как бы ни хотелось хоть немного погрустить, книга с рунами и желание найти ту странную старушку оказались заманчивее. Я вскоре поднялась на ноги и направилась к толстому фолианту. На его обложке по кругу было нарисовано много символов. Они словно складывались в какую-то фразу на иностранном языке. На слегка потемневших от времени страницах я нашла кучу описаний, стихов, выведенных красивым почерком. Помимо этого, наткнулась на рисунки с пометками под ними. Сперва описывались сами руны. Для каждой было выделено по несколько страниц. Простые и замысловатые символы сопоставлялись с предметами, природными явлениями, обычными словами или действиями. Они могли применяться в комбинации с другими или отдельно. Поодиночке руны использовались в качестве оберега, защиты, усилителя магии или обычного медальона на удачу. Здесь говорилось, при каких условиях лучше использовать и когда руна может стать губительной. Дальше шло разделение на 9 частей — огонь, вода, земля, воздух. Жизнь, смерть, дух, разум и хаос. В каждой из них описывались заклинания этих магий с применением только рун. Из увиденного стало понятно, что не обязательно владеть чем-то. Всего лишь надо разобраться в символах, и тогда тебе будут доступны сразу все. Я остановилась на разделе магии смерти. Заклинания не отличались от прочитанных мной ранее в другом фолианте. Однако они оказались слишком сложны в создании. Для простого щита, которому научилась за пару часов, необходимо нарисовать несколько довольно сложных рун в воздухе, на теле и на двух припасенных ранее костях, а затем проговорить длинное стихотворение с ударением на последнюю гласную. Мне не понравилась сложность этих действий, ведь в критической ситуации подобный щит просто не успеешь сотворить. Слишком много времени уйдет, да и под руками может не найтись необходимых предметов. Самым интересным для меня оказался последний раздел. Про все остальные я догадывалась, а про хаос вообще не слышала. И нас проверяли на 8 магий, а не на 9. На страницах этой части книги были заклинания на перемещение во времени и в пространстве, на изменение хода времени, замедление и ускорение, на наложение разнообразных долгосрочных проклятий и много всего остального. Но как бы интересно все ни звучало, слишком сложно. Я просмотрела названия, и как только перемещала взгляд на руны, которых было не меньше 20 для каждого заклинания, мои глаза увеличивались в разы. Символы необходимо чертить на разных поверхностях и не сразу, а через определенный промежуток времени. Для некоторых надо выкладывать на ровной поверхности круг, в заданную точку класть предмет с выдавленным на нем рисунком, а в самом конце следует произнести длинное стихотворение из непонятных слов, от которых язык сломается сразу в нескольких местах. Да я даже за оставшиеся пару дней подобное не осилю. Ладно, рисунки, просто стихотворение не смогу прочесть. Быстрее вернусь домой со стертой памятью, чем выговорю первую строчку. Пришлось переместиться к разделу «Разум». Там довольно быстро я обнаружила нужное мне заклинание и открыла рот от изумления. Для него необходимо вычертить 8 рун, по 2 нарисовать на тыльной стороне рук жидкостью с непонятным названием и еще 3 в воздухе пером, а последнюю мысленно выводить одновременно с представлением образа интересующего человека. Я захлопнула книгу, не желая больше иметь с ней дел. Попробуй запомнить без подготовки эти все черточки, да и жидкости я вряд ли в ближайшее время смогу найти. Сперва необходимо изучить основу, а это около 70 страниц различных рун с пояснениями и особенностями каждой. Подушечки моих пальцев дотронулись до последовательности символов на обложке. Это было некое прощание. Я вздохнула и до самой ночи не могла выкинуть из головы все просмотренные рисунки. Меня удивляла сложность манипуляций. Ведь для обычного оживления зомби, оказывается, оно стало для меня таковым. Необходимо применение 6 рун. А я просто передаю холодную энергию мертвому телу и делаю щелк для поднятия. И не надо царапать 4 символа на плоти и 2 в воздухе, затем произносить длинное стихотворение. На такое целый час можно потратить. Печально, что я не нашла способ узнать ничего про ту пожилую леди. Книгу завтра же собралась вернуть обратно, за ненадобностью, не стоит зря тратить время. Из возможных вариантов остался поиск мага разума. Как его обнаружить? Засыпала и просыпалась я с одним и тем же вопросом в голове. Хотелось все проделать быстрее, вычислить, разузнать, определить. Но можно поступить проще, дождаться испытания на эту магию. К сожалению, сегодня была не она. После утреннего собрания нас повели на Большую Поляну, а вызывали на этот раз по 5 человек, просили пройти за живую изгородь, которая мешала узнать заранее весь процесс испытания. Девушки снова уходили, но не возвращались. Зато не пришлось долго ждать своей очереди и подпитываться негативной энергией, вырабатываемой эмоциями присутствующих. В прошлый раз меня закидывали в воду, а теперь в глубокую яму, отдельную для каждой испытуемой. «Выбирайтесь, как хотите», — раздалось сверху. Я стояла в центре сухого земляного колодца и не могла найти подвох, ведь определенно не должно быть все так просто. Не то чтобы подняться с такой глубины без каких-то дополнительных принадлежностей легко, но ведь во всех предыдущих испытаниях была какая-то опасность, стрессовая ситуация, страх, желание выжить. После 5 минут ожидания началась новая стадия со словами: «Хорошо, если не хотите по-простому, попробуйте вот так». И на голову посыпалась земля. По-простому, как оказалось, это вызывать в себе магию, сидя на дне. Они, наверное, не умеют придумывать нормальные испытания, ведь от постоянного страха смерти и ежедневных попыток выжить вообще можно сойти с ума. Эти варвары, скорее всего, сами в подобные ситуации не попадали и поэтому не жалеют ни одну из девушек. Я опустила голову, без конца чувствуя падающую на нее землю. На этот раз не находилось никаких подручных средств, помогающих продержаться без доступа кислорода извне. Лодки поблизости не было, вырыть в стене большую дыру я не успевала, а задыхаться никак не хотелось. «Лодочка, приплыви ко мне на помощь!» Но она не отвечала на мысленный зов. Стеснялась, наверное, или под землей плавать не умеет. Я в самом начале уговаривала себя не использовать магию смерти. Планировала играть по-честному, но домой очень хочется попасть живой, без увечий, лишних телесных и эмоциональных повреждений. «Да ну вас всех!» Над моей головой быстро образовалось подобие плиты из уплотненной зеленой дымки. Она, как барьер, не давала земле падать на голову и оставляла воздух, чтобы переждать отведенное время. Задача оказалась не из легких. Я, словно накачанный мужчина, удерживала тяжелый груз. Применяла при этом лишь магию, напрягала свое нутро, добавляла все больше и больше холодка. Но лучше так, чем быть закопанной без возможности выбраться и увидеть дневной свет. Надоели, издеваются натуральным образом, а не магию высвобождают. Как хрупкая девушка может пережить ежедневное посягательство на жизнь? Под конец этой недели любая опустит руки и перестанет бороться. Я уже сдалась, раз использую свой холодок. Ждать пришлось недолго, но и этого хватило, чтобы силы полностью иссякли. Когда уменьшился напор земли на зеленый потолок, который стал намного тоньше и в некоторых местах все-таки пропускал темные струйки, я убрала его совсем. На голову сразу же рухнул тяжелый слой. Меня придавило, но остатки воздуха в легких все-таки сохранились. Его хватило с лихвой до момента полного освобождения. Земля подо мной начала подниматься вверх, позволяя вскоре перекатиться на нормальную плотную траву, не угрожающую ничем. Бородатый гном смотрел на меня с прищуром, приводя яму в изначальный вид и убирая с моего платья остатки земли. И его интерес был понятен, ведь остальных девушек уносили бездыханными, чтобы подлечить. Я же без особого труда встала на ноги, словно не проходила сейчас точно такое же испытание. «Умею долго задерживать дыхание», пояснила гному, так ничего и не спросившему. «Под водой тренировалась, долго могу не всплывать». С такой скоростью проведения сегодняшнего испытания я успела на обед. Там многих не хватало, и Эйда тоже не явилась. На расспросы Линель я почти не отвечала, сказала лишь одну фразу. «Ужасно просто, они нас убить хотят». После я отмалчивалась и поглядывала на дверь, ожидая прихода Эйды, но той не было. Ни одна я переживала. Девчонки тоже нервничали, хоть и пытались это скрыть. Гулять с ними я не пошла, хотела побыть одна или найти ответственного за все испытания и заставить пережить то же самое. Но в итоге пошла к домовым в библиотеку на обещанную экскурсию. Чичиканчик ждал меня, это было видно по скорости, с которой он появился рядом. Маленькой, но сильной рукой взял мою и повел к дальней двери, в которую я зашла с неожиданным трепетом и опаской. И как только оказалась за ней, открыла рот и долго не могла его закрыть. Самое высокое помещение из всех ранее виденных мной было полностью заставлено книгами. Казалось, библиотека занимает всю башню, которая устремилась в самое небо, возвышаясь над остальной частью замка. По ширине она не превосходила предыдущую комнату, обойти по кругу не заняло бы много времени. Стеллажи секторами размещались один над другим. Иногда между ними появлялись широкие, но в то же время очень маленькие по высоте окна. Льющийся из них свет падал на балкончики, перила и спиральный подъем, уходящий к самым дальним полкам. «Ух ты!» — обомлела я. Это был отдельный мир, наполненный парящими в лучах солнца пылинками, падающими вниз или поднимающимися вверх. Они кружили в пустом круглом пространстве, танцуя свой танец без музыки и каких-либо правил. Но не одни они постоянно находились в движении. На каждом этаже кто-то трудился. Домовые перебирали, вытирали, переставляли, перелистывали имеющиеся книги. Они как гномы, что добывают золото в пещере. Только эти сокровища были в 100 раз ценнее. «О чем тут книги?» — задала вопрос, а потом поморщилась, понимая глупость сказанного. «На любую тему подберем, но здесь не все. В соседней башне еще одна библиотека. Там хранятся редкие издания, которые почти уничтожили. Они являются очень ценными. С гордостью проговорил Чичиканчик. «Но туда попасть нельзя», — быстро добавил. «Тогда зачем?» — сказал. «Может, хвастается?» Домовой повел меня вверх по спиральному подъему. Здесь нигде не было ступенек. Возле стеллажей я иногда замечала лестницы, помогающие маленьким существам доставать необходимые книги. «А вы все прочитали?» И снова поморщилась. «Что я несу? Он ведь домовой. Возможно, вообще читать не умеет». «Да», — поднял Чичиканчик голову, чтобы посмотреть на меня. «Каждая книга была прочитана, распределена в нужный отдел и поставлена в определенное место». «Значит, вы самый начитанный здесь?» «И не только он, собратья тоже». «Нет, Кайсар все прочитал. Из библиотек других миров тоже». Чичиканчик остановился. «А вот этот раздел будет вам интересен». Меня завели на этаж, разделенный на 8 частей. Я взглянула на название первой попавшейся книги. «Магия», — провела рукой по нескольким корешкам. «А почему 8?» Домовому понравился мой вопрос. «Это разрешенные разделы», — ответил он и откланялся, вскоре оставив меня одну. «Запрещена», — тихо прошептала, вспоминая про магию хаоса. «И это правильно, ведь если использовать перемещение во времени, то можно ужасных дел наворотить. Каждое изменение в прошлом затрагивает настоящее и тем более будущее. Я столько фильмов смотрела на подобную тематику. Они явно дали понять, что себе дороже играть с такой опасной штукой — временем». Я прочитала названия нескольких книг, иногда дотрагивалась до них лишь подушечками пальцев. В «Некроманте» обнаружила меньше всего информации по сравнению с остальными разделами. Самым манящим для меня оказался с названием «Магия огня». Стоило мне подойти к тем стеллажам, как вспомнилось тепло, которое дарило пламя на испытании. Оно убаюкивало, пленило, завораживало и успокаивало. «Да, Огонёк», — вздохнула я. «Если бы не это...» И положила руку к себе на грудь, указывая на холодную энергию, находившуюся внутри. «Очень бы постаралась с тобой подружиться». Некоторые книги в том разделе обдавали жаром, но не обжигали. И это удивило. Чтобы проверить свою догадку, подошла к стеллажам с информацией по некромантии. От некоторых фолиантов тоже веяло, но никак не теплом, а могильным холодом под стать магией. Я взглянула на все новыми глазами, ведь здесь даже книги были магическими, необычными. Вот это я понимаю, библиотека с большой буквы. Ничего не листала, не рассматривала картинки. Много времени заняло обычное прочтение названий. Я прислушивалась к ощущениям в это время и не переставала удивляться открывшемуся миру книг. Вскоре начало темнеть, поэтому пришлось идти в свою комнату. Я почти всю дорогу улыбалась, пока не упала на лестнице, разбив при этом нос. Кровь долго не удавалось остановить. Несси старалась помочь как могла. Она много раз порывалась позвать кого-нибудь, чтобы залечить это безобразие, но я не разрешала. В итоге день закончился на немного печальной ноте.